Може, ви думаєте, що той Давидюк завжди кружляється біля нашої церкви? Maybe you think, why is this Давидюк always somewhere in the surrounding of our church? Але задоволенням, удовольствієм. But it's a pleasure for me. Я рад бути в вашому домі. I'm happy to be in your house of prayer. Glory to God. Майже перейшов на російську мову. See, I switched to the Russian language. Моліться за наше служіння. Ми будемо на Україні, в Львові, май місяць, на реформації 500. Please pray for our ministry. We're going to be visiting Kiev, Ukraine, for the Lviv. Reformation. Lviv, sorry. Я все чую. І будемо мати в липні, в юль, 12 євангелізацій на Сумщині і Полтавщині. And in July, we're going to have 12 different evangelism services throughout the region also. А в вересні, сентября, будемо знову з Павлом Ходнєвичем і групою в Дніпропетровськ і Кременчузі. Так що Бог кладе наше серце, це на наше серце. And in September, we also have additional events planned with our brother Paul, and God is placing all this on our hearts. І церква в Портленді відкрили 10 нових церков Конго, Африки. І я маю бути спікером там. Моліться, бо я боюсь. And the church in Portland has opened 10 new churches in Congo, and I have to be as a speaker there, and I'm really afraid, so please pray for me. Якщо ви не знаєте, Конго є найбідніша держава в Африці. Не багатша, найбідніша. Maybe you're not familiar, but Congo is the poorest country in Africa. Але Бог має свою церкву там. But God has his church Hallelujah. There. All right, I'll go in English here. Хорошо, Luke chapter 5, verse 37. Луки 5 глава, 37 стих. To 39. По 39. I'm pretty sure you never heard a message on this subject. Я уверен, що ви не слышали проповідь на эту тему. And it is very much misunderstood. І це дуже непонимаема тема. Jesus spoke of new wine. Ісус говорив о новому вині. And old wineskins. І о старих мехах. And right away people think this is a youth old people conflict. І сразу же люди, вони так посоображають, що це конфлікт між молодіжю і старшим поколінням. No, it's not about young people and old people, because I'm old already. Це зовсім не говорить о молодих или старих, тому що я старий. No, it's a subject about stubbornness. Но эта тема говорится об упрямости. Oh, unwillingness to change. О нежелании изменяться. To allow the Lord to do new things in our life. Чтобы позволить Господу делать новые вещи в нашей жизни. New vision for Чтобы God. Чтобы иметь новое видение от Бога. But let's read the passage. Но давайте мы прочитаем это место Писания. Luke 5:37. Jesus said. Иисус говорит. No one puts new wine into old wineskins. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие. If he does, the new wine will tear the skins, and it will be lost, and the skins will be destroyed. А иначе молодое вино прорвёт мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. But new wine must be put into fresh wineskins. Но молодое вино должно вливать в мехи новые. And no one, after drinking the old wine, desires the new wine, because they say the old wine is good. І ніхто, пив старе вино, не захоче тотчас пить молодого, ібо говорить старе лучше. To understand this parable of Jesus, щоб понять эту притчу Ісуса, we have to look at the context. Where did he say it? To whom did he say it? Ми должны рассмотреть контекст, кому і когда он это говорил. Jesus spoke to sinners. Ісус обращался к грешникам. They were drawn to his magnetism, to his love. Они просто были привлечены его любовью. He ate with them in their homes. Он питался вместе с ними в ихних домах. And this offended some of the temple-going people. И это огорчало тех людей, которые регулярно посещали храм. He welcomed them into the kingdom of God. Он приглашал их в Царство Божие. People who never went to temple before. Люди, которые никогда не ходили раньше в храм. People with a bad and low morality are now coming into the kingdom of God. Люди, которые жили низко, нечистой жизнью, сейчас входили в Царство Божие. New believers. Новые верующие. Who had a sinful past. У которых было грешное прошлое. And the old believers or faithful believers, и старшие верующие или, как сказать, верные верующие, they were not flexible to receive them. Они не могли воспринять их. Don't you know who these people are? What they did? Кто это за люди, что они делали? But Jesus said, I came for people like this. Но Иисус сказал, я пришел ради таких людей. The healthy don't need a doctor, but the sick. Здоровые не нуждаются во враче, но больные. And then in that context, Jesus told this parable. И в этом контексте Иисус говорил эту притчу. So let's discuss this and see what God has to say to us as believers in Jesus Christ. Итак, давайте рассмотрим, что же Иисус хочет сказать нам, как верующим в церкви Иисуса Христа. What are the characteristics? Какие есть характеристики? There's four. Есть четыре. You have old wineskins. Есть старые мехи. Secondly, you have old wine. Второе есть старое вино. He said, "There's new wine." И потом он говорит, есть новое вино. And there's new wineskins. И есть новые мехи. I want to say something from the very beginning. Я хочу сказать что-то от самого начала. Jesus never said. Иисус никогда не сказал. That any of these four are bad. Что какие-то из этих четырех они есть плохие. Or that we should throw them away. Или что мы должны выбросить. No, he explained these four. Different characteristics. Но он объяснил эти четыре разные характеристики. And the first characteristic. И первая характеристика. Is that this is not an age issue. Что это не говорится о возрасте. The old wineskins have nothing to do how old you are or how old I am. Старые мехи, оно не соответствует к тому, столько ты или я старый. Because there are young people who are old and dry. Потому что есть молодые люди, которые они уже ветхие и высохшие. And there are older people who are flexible. И есть старшие люди, которые они более гибкие. And they want to move with the Holy Spirit when the Holy Spirit is moving. Они хотят двигаться с Духом Святым, когда Дух Святой движется. So it's not an age issue. Итак, это не говорится о возрасте. It's an attitude. Это говорится о отношении. Слава Богу. It's inflexibility. И это не гибкость. Where we can't stretch. Когда мы не можем растянуться. Where God cannot change us. Когда Бог не может изменить нас. Where we know everything. Когда мы уже все знаем. I'm 63 years old in 1 month. Мне 63 года через месяц. And I will tell you, I don't know everything. Я скажу вам, что я не знаю все. I want to learn new things from God. Amen. Я хочу учиться новым вещам от Бога. And that's what Jesus is talking about. И вот то, о чем говорит Иисус. Now let's take an example of an older person. Итак, давайте возьмем пример старшего человека. Who had fresh wineskins. Которые были свежие эти мехи. He was a young man when they came to the border of the promised land. Это был молодой человек, когда они подошли к границе обетованной земли. And he believed that God would give them that land. И он поверил, что Бог отдаст им эту землю. Unfortunately, the majority of the people did not. К сожалению, большинство людей не поверили. And they spent 40 years in a wilderness. И они провели 40 лет в этой Where пустыне. Did they go? Куда они пошли? Nowhere. Совсем никуда. What did they plant? Что же они насадили? Nothing. Ничего. What was their harvest? Какой был их урожай? Nothing. Ничего. They just lived on God's welfare. Они просто жили как на пособии Божьем. Manna from heaven. Манна с неба. And they went in a circle. И они просто ходили кругами. So now Caleb is 80 years old. И теперь Халеву 80 лет. A new generation comes. Новое поколение поднимается. So in age he's old. Итак, в возрасте, да, он старый. But in heart he's young. Но в сердце он очень молодой. And as they go to conquer the land, there's enemies. Когда они идут захватывать землю, есть враги. There's giants. Есть гиганты. Caleb says. И Халев говорит. Don't give me the easy places. Не давайте мне вот эти легкие места. Give me the mountains. Hallelujah. Дайте мне горы. The difficult places. Те, которые трудные места. Caleb, you're old. Халев, но ты же старый. No, only in age. Нет, только в возрасте. My strength is from God. Но моя сила есть Hallelujah. От Бога. Hallelujah. And there were young people 40 years back. И были молодые люди на 40 лет моложе, believe. Которые не верили. Oh, no, it's too hard. Нет, это очень тяжело. Too many giants. Очень слишком много If великанов. You look for excuses, если ты будешь искать извинения, why something cannot be done, почему что-то невозможно, you will find those excuses. Ты обязательно найдешь. And you will justify your desire not to do anything. И ты оправдаешь свое желание, чтобы не делать ничего. You will have no fruit in your life. У тебя не будет плода в жизни. But it doesn't matter how old you are. Но не зависит от твоего возраста. Believe God. Верь Богу. That God can do a new thing. Что Бог может сделать in your новое life, в твоей жизни. In your marriage. В твоей супружеской in your family, жизни. В твоей семье. In your children. В твоих детях. And now I pray for my grandchildren. И теперь я молюсь за своих внуков. Use them more than you ever used me. Hallelujah. Больше, чем ты когда-либо использовал меня. Give me the mountain, said Caleb. Дайте мне горы, сказал Халев. Now, let's talk about the new wine. Давайте поговорим о молодом или новом вине. These are new believers. Это есть новые обращенные верующие. They could be our children. Это могут быть наши дети. Our teenagers. Наши подростки. Yesterday we had 500 plus teenagers. Вчера у нас было больше чем 500 подростков здесь. 11, 12, 13, 14 years old. 11, 12, 13, 14 лет. And they sat for all day from what 11 to 4:30. И они сидели весь день с 11 до 4:30. And they listened to the word of God. И они слушали слово Божье. So many of them were writing down on paper the things they heard. Множество из них записывали то, что они слышали. The altar was filled with boys and girls crying and praying. Алтарь был наполнен молодыми парнями и девушками, которые молились и плакали. И моя великая радость to see this new wine. Чтобы видеть, как это новое свежее вино. This young, fresh grapes. Эти молодые свежие виноградник. Recently crushed, but not yet fermented. Которые недавно они были сокрушены, но еще не fermented. Ферментация есть? Есть. Now I'm not an expert on wine, so please, I'm not preaching on wine. Я не специалист по изобретению вина. But Jesus spoke on this subject, so I had to read about it. Но Иисус говорил на эту тему, я должен был прочитать. What is the process of fermentation? Что же есть этот процесс, как бы обрежения? Брата, спасибо. It means that sugar is produced. И это означает, что сахар вырабатывается. And the wine begins to bubble, begins to expand. И вино, оно начинает расширяться, появляются определенные пузыри, оно возрастает. So what does this speak of from the scriptures? Итак, о чем же это говорит из Писания? This talks about the energy of youth. Это говорится об энергии молодежи. Enthusiasm. Энтузиазм. Dreams. О мечтах. Young Joseph had dreams. Молодой Иосиф, у него были God сны, мечты. God gave him these dreams. Бог дал ему эти сны. One day he will be. Он будет. One day I will achieve. В один день я достигну. Hallelujah. Hallelujah. It's a wonderful time. Это прекрасное время. And Jesus is saying, Иисус говорит, don't quench this enthusiasm of the young. Что не угашайте это рвение в молодых. All right, let's take an example. Давайте представим пример. Young people go to a youth camp. Молодые люди, молодежь поедет на лагерь. The Holy Spirit is being poured out. Дух Святой он изливается. They come back full of the Holy Spirit. Они возвращаются наполненные Духом Святым. And there could be people who say, и могут быть люди, которые говорят, Yeah, wait till you grow old like me, you will die down too. Подожди, пока ты подрастешь как я, ты тоже перегоришь. Well, that's real encouragement, isn't it? Спасибо, это большое, большая поддержка. You're a fire extinguisher. Когда ты просто огнетушителем становишься. Here they're growing, here they're on fire. Они растут, ты тушишь. Они горят, and you're just putting them out. That's right. And it's called cynicism. И это называется цинизм. Цинизм. What does that mean? That's a big word in Russian and in English. Что же это обозначает? Большое слово, как и в русском, так и в английском. It comes from negative experiences. Оно приходит от негативных неких переживаний. Where you tried something. Когда ты что-то пробовал. And it didn't work out. И оно не сработало. Failure. Где-то какие-то пробелы. Broken dreams. Разбитые мечты. Well, people who had dreams that one day it would be great. Люди, которые имели мечты, что когда-то я буду великим. And they were disappointed. И они были разочарованы. Young girls who married a boy that they thought would, that's their prince. Молодые девушки, которые вышли замуж за человека, который вы думали, что будет это мой принц. And now you're disappointed in him or her. Но теперь ты разочарован в нем или в ней. And worse is when you're hurt. И хуже еще, когда ты ранен. And the people that are closest to you can hurt you the most. И люди, которые самые близко к тебе, они могут ранить самые сильно. So those hurts. Итак, эти ранения. Broken dreams. Эти разбитые мечты. Disappointment. Эти разочарования. Make you cynical. Они делают тебя Where you lose your faith. Негативными, ты теряешь свою веру. Maybe not in God. Может быть не в Бога. But in life. Но в жизнь. It's not going to get better. Не станет все лучше. Nothing is going to change. Ничто не изменится. My husband is only that, or my wife is only that. Мой муж он только такой или жена только this такая. This church will always stay this way. Эта церковь всегда останется такой. That is a lack of faith. Это недостаток that веры. That is a lack of vision. Это недостаток видения. That is an old wineskin that is dried out. Это есть старый мех, который уже высох. Because the process of fermentation. Потому что процесс ферментации. Is where you grow. Это тогда, когда ты возрастаешь. Now, Jesus said to put it in fresh wineskins or new wineskins. Иисус говорил, чтобы вливать его в новые мехи. Because they will stretch. Потому что они могут растянуться. With the expanding wine. с вином, которое также размножается. So the wine grows. Итак, вино растет. In years. В годах. Or experience. Или в опыте. Or in vision. Или в видении. Faith. Или в вере. And the container that holds them. И этот сосуд, который содержит это. Stretches also. Он также расширяется. I want to talk to parents. Я хочу поговорить к родителям. When you didn't have children. Когда у вас не было детей. You knew everything about children, right? Вы знали все о детях. How they should be brought up. Как они должны быть? How they should discipline them? Как надо дисциплинировать их? And if I saw that boy and he was my child, I would do this, this, this, this. Если бы это был бы мой ребенок, я бы сделал бы то или другое. And then you had your children. И потом у тебя появились твои дети. And everything changes. И все изменяется. Is that true? Не правда ли это? It is true. Это есть правда. And one of the positive things. И один позитивный. Is that as our children grow. Это тогда, когда возрастают наши дети. We grow with them. Мы также растем вместе с ними. Because they're younger. Потому что они моложе. We're older. Мы старше. And in some things, not all things, but in some things. И может в некоторых сферах, не во всех. They stretch our experience. Они расширяют, растягивают наш опыт. We come from one experience. Мы приходим с одного опыта. And they have another. Они имеют другой. We come from one culture. Мы приходим с одной культуры. And now we're in a different culture. И теперь мы совсем в другой культуре. I'm not comparing and I'm not judging. Я не сравниваю и не сужу. But it's a process. Но это есть процесс. That our children grow and expand and we grow with them. И наши дети, они растут и расширяются, мы также растем с ними. Unless we are inflexible. Но нет, это не существует тогда, когда мы не есть гибки. And then we tear. Тогда мы начинаем no, рваться. No, no, we can't do that. Нет, мы не можем этого делать. We never did that before. Мы это никогда не делали раньше. And many things. И много других подобных вещей. But wait, there's some good news here. Но есть хорошая новость. Jesus didn't speak about it, but it's common sense. Иисус не говорил об этом, но это есть общее How знание. How can dry wineskins be renewed? Как можно сухие мехи обновить? How can they become more flexible? Как они могут стать более гибкими? Well, have you ever bought a car that has leather seats? Покупали ли вы машину, когда с кожаным салоном? And they're dry and old. И они сухие и старые, эти сиденья. What do you do? Что же мы делаем? You buy a lotion, мы покупаем oil, крем или какое-то масло, and you rub it into the old leather. И мы смазываем этим старую кожу. Now it doesn't make them brand new again. Оно не делает их совершенно новыми опять. But it softens them. Но оно смягчает их. And now they're not hard, they're soft. И теперь они не есть такие твердые, они более and мягкие. And now you sit and they stretch a little bit more. И теперь ты садишься, они немножко What расширяются. What is this oil? Что же есть это масло? This is the Holy Spirit. Это есть Дух Святой. Isaiah 40. Исаия 40 глава. And he's speaking to dry wineskins. И он говорит к сухим мехам. They that wait upon the Lord, те, которые ожидают Господа, shall renew their strength. Они обновлятся в силе. That's the Holy Spirit. Hallelujah. When we are filled with the Holy Spirit, когда мы наполнены Духом Святым, there is Святым, no young, there is no old. Уже нету молодых или старых. There is the Church of Jesus Christ. Но есть Церковь Иисуса Hallelujah. Христа. Hallelujah. And we understand each other. И мы начинаем понимать друг друга. And we need each other. И мы нуждаемся друг в друге. Because Jesus said there's a danger. Потому что Иисус сказал, что есть опасность. That number one, the new wine would be lost. То, что, во-первых, новое вино, оно будет потеряно. And number two, и номер два, the believers that were believers for a long time, что верующие, которые были верующими долгое время, would tear. Они прорываются. God doesn't want you to tear. Бог не хочет, чтобы ты прорвался. God wants us to stretch. Бог хочет, чтобы мы растянулись. Аллилуйя. God doesn't want young people to lose their enthusiasm, their energy. Бог не хочет, чтобы молодые люди потеряли свою энергию и энтузиазм. Or become discouraged. Или чтобы они были разочарованы. One of the greatest enemies of the believer today in the church. Самый великий враг верующего в церкви сегодня. Is discouragement. Это есть разочарование. Where people want to give up. Когда люди хотят сдаться, they want to quit the choir. Они хотят оставить хор, they want to stop ministry. Перестать служить, they want to Even stop being pastors or ministers. Они даже хотят перестать быть пастырями. The ministry is hard, brothers. Служение, оно это тяжелое дело. People who don't know, they say, "Oh, what an easy job." Люди, которые не знают, они говорят, какая простая работа. It is not easy because God will stretch us. Это нелегко, потому что Бог растягивает нас. He'll call you to do things you never did before. Он призывает нас делать то, что мы никогда не делали раньше. He will send you places you never visited before. Он пошлет в те места, куда ты еще раньше никогда не был. Jesus made the disciples give out bread and fish when there was not enough. Иисус заставил учеников раздавать хлеб и рыбу, когда не было достатка. How can you feed 5,000 men? Как накормить 5,000 мужчин? With half a булочка. Половиной булочки. Go, Peter, feed your 1,000. Иди, Петр, корми твою тысячу. What does he have? Half a piece of bread or a little чулочка, a sardine? Что же у него есть? Маленькая рыбка или маленький кусок Go, хлеба? Go, Peter, feed the people. Иди, корми людей. And what is this? И что же это? It's not enough. Недостаточно. And as they believed God, и когда они верили в God Бога, multiplied the fish and the bread in their hands. Бог начал Hallelujah. Размножать это в их руках. And they stretched. И они начали растягиваться. And they believed. И они верили. Wow, he could take 5 loaves and 2 fish and feed 12,000 Он может взять 5 хлебов и Hallelujah. И накормить такое множество. That's new wine. Это есть свежее вино. And that's new wineskins. Это есть новые мехи. Hallelujah. Hallelujah. But criticism, но критика, it tears. Она просто рвет. No, that's not the way we did it. Нет, это не так, как мы это делали. You're doing it all wrong. Ты делаешь все неправильно. You don't know anything. Ты не знаешь ничего. That's not gonna work. Это не будет работать. Thanks for the encouragement. Спасибо за вдохновение. My favorite one is, oh, in our time. Моя самая любимая это в наше время. Did you ever say? In our time. Говорили вы это когда-то? Вот в наше время. Мы были молоды. When we were young. Can I say something to you? Могу ли я что-то сказать вам? Now let's talk about what Jesus talked about. Давайте поговорим о том, что говорил Иисус. Every season that grapes would grow. Каждый сезон, когда растет виноград. Would be a different season. Это есть другой сезон. Would you agree with that? Вы можете согласиться? Was the weather the same every year? Была ли та же самая погода каждый год? No. Нет. Some seasons had more rain. Иногда было больше дождя. The grapes were bigger. И были большие виноград. But less sweet. Но менее сладкие. Some seasons had very little rain. В другой сезон было намного меньше дождя. The grapes were small. Они были маленькие. But very sweet. Но очень сладкие. Every year. Каждый год. Is a new season. Есть новый сезон. Every time. Каждое время. Is a new time. Есть новое время. There's not a better time. There's not a worse time. Нету лучшего или худшего времени. There is just today, the time that God gave us now. Hallelujah. And don't drive by looking in the rearview mirror. И не ведите машину, смотря в зеркало назад. You're going to hit something. Вы в что-то врежетесь. Yes. Да. God used the past. Бог использовал прошлое. Yes, memories are good. Да, воспоминания это хорошо. They are our testimonies. Оно есть наше свидетельство. What God did in our time. То, что Бог делал в наше время. But today is a new day. Но сегодня есть новый день. Today we have new young people. Сегодня новые молодые люди. Today we need new vision. Сегодня мы нуждаемся в новом видении. Today the Holy Spirит is doing a new thing. Hallelujah. Сегодня Дух Святой делает что-то новое. And God wants to stretch you. И Бог хочет растянуть тебя. And we say, no, я все это пережил. And we say, no, I experienced all that. Я знаю, как это должно быть. I already know how it's supposed to be. And that's what Jesus was talking about. И вот то, о чем говорил Иисус. I'm not saying you're that way. Я не говорю, что вы так себя ведете. But Jesus said that. Но Иисус сказал это. To people who didn't want to change at all. Людям, которые совсем не хотели изменяться. So every season is different. Итак, каждый сезон он отличается. But spirit-filled Christians, но духом исполненные христиане, they will know the times. Они будут распознавать времена. The Bible says that the sons of Issachar of the 12 tribes, Библия говорит, что сыновья Иссахара, they were wiser than the other tribes. Они были более мудрые, чем другие because племена. Because they understood the times in which they lived. Различали время и понимали время, в которое они живут. Потому что время изменяется. Wow. Give us wisdom, Holy Spirit. Дай Amen. Нам эту мудрость, дорогой Дух Святой. To understand the times. Чтобы различать времена. Now, let me make a statement here about myself. Итак, я хочу сказать что-то о себе. And about really faithful Christians. И о верных христианах. Sometimes even spirit-filled Christians can misunderstand this growing process of young believers. Иногда даже духом наполненные христиане могут не распознать или не понять процесс новых верующих. Here, let me give you an example from our family. Позвольте дать вам пример из нашей семьи. My father walked with God. Мой отец всегда ходил с Богом. He was a man of faith. Он был мужем веры. He preached. Он проповедовал. He prayed. I saw with my eyes how many times he prayed on his knees in my house. Он молился, и множество раз я видел его, как он на своих коленях у нас дома молился. And revival came to our church. Пробуждение пришло в нашу церковь. Many young people were saved who came from South America who were not Christians. Много молодых людей они покаялись, которые приехали из Южной Америки, и они не были христианами. But in our church they got saved. Но в нашей церкви они приняли God спасение. God baptized them with the Holy Spirit. Бог крестил их Духом Святым. Their life changed. Их жизнь изменилась. One of them was John Popovich, my brother-in-law, who married my sister. Один из них был Джон Попович, который женился на моей сестре. Another was Paul Ханевич. И другой был God changed their life. Бог изменил ихнюю жизнь. And so they decided to do a missions trip across Canada in America in 1970. И они решили сделать миссионерскую поездку по Канаде и по Америке. And of course, I was singing with them. И конечно я пел с ними. I was 16. Мне было 16 лет. I said, Dad, can I go for 3 months? Я сказал, папа, можно я на 3 месяца поеду? And my spirit-filled Godly pastor father. И мой духом исполненный отец и пастор. Said, куди? He said, where? Ти поїдеш з тими хлопцями? You're gonna go with those guys? Вони тільки що покаяли. Ти що? They just repented. What are you talking about? You will not go. I said, Dad. Я сказав, папа. I feel in my heart God's calling me. Ти ще молодий. Я чувствую в серці, що Бог призиває мене. And I was. No, you're too young. I was young, wine, bubbly. І я був молодий, як це молоде вино. Wanting to grow. Я хотів рости. My dad said no. Мій папа сказав нет. I prayed. И я молился. God, speak to my dad. Я сказал, Бог, поговори God с моим отцом. Change his heart. Измени его сердце. The next day we're supposed to leave. В следующий день мы уже должны уезжать. He said, ну, тато, шо? And I said, so, dad? But I said, ты едешь. And he said, go ahead, get your stuff together, you're going. Правда? Really? Ну, да. He said, yes. Збирайся. Gather your things and you get ready to go. Okay, я нічого вже більше не спрашую, я йду. I wasn't asking anything else. We went for 3 months. Ми поїхали на 3 місяці. God used us. Бог использовал нас. Young men came to Christ. Молоді люди приходили ко Христу. God baptized in the Holy Spirit. Бог исполнял close to 100 people. Около 100 людей крещили Духом. For 3 months in all the Slavic churches. At that time, 1970. На протяжении этих 3 месяцев, во время 70-х, мне 16 лет. Preaching the gospel, singing. И я проповедую Евангелие, я When пою. We came home, когда мы вернулись домой, I asked my father, я спросил своего отца. I said, тато, чого ти спочатку сказав ні, а потом сказав так? And I asked him, why did you initially say no, but then you changed your mind? My and said, father yes. didn't want to tell me. Мой отец не хотел мне говорить. But he told me. Но он потом все равно сказал. He says, I had a dream, son. Он сказал, сын, у меня я имел сон. And I saw a long green tree. И во сне я увидел длинное зеленое дерево. Very skinny. Очень тонкое. Yeah, I was very skinny. Да, я на то время был очень худой. And I began to bend this tree. И я начал нагинать это дерево. I bent it double. Я нагнул его, пока перегнул его so половину. So flexible, so green. Оно настолько зеленое, настолько гибкое. And a voice from heaven said И голос с неба сказал моему отцу. Не загинай молоде дерево. And he said, do not bend down this young tree. Нехай воно росте. Прямо. Let it grow straight up. Hallelujah. І тато сказав, ну їдь же. Ну вже їдь. Said, fine, go. Ладно. Go, okay. Go. Hallelujah. Мій отець був водим Духом Святим. My father was led by the Holy Spirit. He had his opinions. У нього були його мнення. He's a father. Он є отець. He had my benefit, my safety, yes. My good intentions. Он заботился о моей безопасности и о моем благополучии в своем сердце. But he heard the voice of God. Но он услышал голос Божий. Let the tree grow. Пускай это дерево Let растет. Let the new wine bubble. Пускай это новое Let вино переливается. Expand. Пускай оно расширяется. Hallelujah. Hallelujah. Then we talk about the skins. И мы говорим о мехах. That they can be torn. They can rip. Они могут порваться. Now, let's be honest. Давайте будем честны. They are not bad skins. Они не есть плохими. They served a wonderful purpose. Они служили прекрасной In fact, once they were young. В одно время они были молоды. In experience. И в опыте. And they grew also. И они также вырастали. And they went through a process of revival. Они также проходили процесс пробуждения. And God used them. И Бог использовал их. And God blessed them. И Бог благословлял их. And they stretched with God. И они растягивались с Богом. So now they're at a certain place. Теперь они в определенном месте. And they're not bad. И они не есть плохими. They went through a process of maturing. Они прошли процесс совершенства. Of growth. Возраста. And Jesus said, "Don't throw them away." Иисус сказал, не выбрасывайте. And then he said something else. И он сказал еще следующее. He said that no one after drinking the old wine wants to drink new wine. И он сказал, никто, кто попробовал старое вино, хочет пить новое. And look at the words of Jesus. Jesus said, "The old wine is good." Иисус сказал, что старое вино оно лучше. And some people say, "The old wine is better." И некоторые говорят, что старое вино оно есть лучше. Now again, I'm not an expert on wine, so I don't know. Я не имею опыта вина, но я не знаю. But there are people who say, "No, we don't want anything new." Но есть люди, которые говорят, мы не хотим ничего нового. Because we have tasted. Потому что мы вкусили. And we like what we like. И нам нравится то, что нам нравится. But can I speak about one thing that is so necessary? Поговорить о том, что очень важно. And I want to ask it in a form of a question. И я хочу это спросить в формате вопроса. You don't have to agree with me, and I know. Вы не должны соглашаться со мной. Вы даже можете сказать, ну, Давидюк, ты американец. You could even say, Давидюк, you're just another American. Хорошо, я американец. Okay, I'm an American. But here's the question. Но вот какой вопрос. Are you teachable by God? Способен ли ты принимать уроки от Бога? Can God teach you something? Может ли Бог научить And тебя myself, чему-то? Can God teach me something? И давайте, может ли Бог научить меня чему-то? Because when God does something that we don't understand, потому что когда Бог делает что-то, что мы не понимаем, a lot of times we reject that. No, I don't know this. I reject that. Часто мы отвергаем. Я не знаю это, и мы Look отвергаем. Look at this time of Jesus. Но посмотрите на это время Иисуса. Jesus healed the blind. Он исцелял слепых. Now, it doesn't say they were believers or went to temple. Там не говорится, были ли они верующие, ходили ли они в храм. But Jesus healed them. Но Иисус исцелял их. And so the believers, the Pharisees, very religious people. И очень религиозные люди, фарисеи. They asked him. Они спросили его. Who healed you? Кто исцелил тебя? How did he heal? Как он исцелил тебя? They're asking information. Они спрашивают информацию. And the blind man doesn't know. И слепой он не знает. A man came to me. Он человек пришел и исцелил меня. Who is he? Кто есть он? I don't know. I think he's Jesus. Я думаю, может это Иисус. No, it cannot be. Нет, это не может быть. That's not from God. Это не есть от Бога. And the man says, I don't know if it's from God. И человек говорит, не знаю ли от Бога. I just know one thing. Знаю одно. I was blind. Я был слеп. And now I see. Но теперь я вижу. Tell us again. Скажи нам опять. Who healed you? Кто исцелил тебя? How did he heal you? Как он исцелил тебя? And the man said, wait a minute. И он говорит, человек, Do you want to become his disciples? Может быть, вы хотите стать его учениками? And you know what they said? И вы знаете, что они сказали? You would teach us? Он говорит, ты будешь учить нас? And you know what? The answer is yes. И вы знаете, ответ это да. Because he had a testimony. Потому что у него есть свидетельство. He could tell them that Jesus heals the blind. Hallelujah. Он мог рассказать им, что Иисус Amen. Исцеляет слепых. But they were closed. Но они были закрыты. They said, you can't tell us anything new. Они сказали, ты не можешь нам говорить ничего нового. That's not from our experience. Это не есть соответствует с нашим This опытом. This man is not from God. Этот человек не от Бога. I don't know, but I know I was blind and now I Он see. Говорит, я не знаю, но я был слеп, теперь я вижу. All right, let's come to a close. Давайте мы придем к заключению. Jesus did not criticize any of these four characteristics. Иисус не критиковал ни одной из этих категорий. Мы нуждаемся в молодых, которые восхищены. Мы нуждаемся в совершенных людях. Мы нуждаемся в молодежной энергии. И мы нуждаемся в мудрости старших людей. Молодые люди, позвольте обратиться к вам от моего сердца. Я уже не есть молодой, я знаю. What are the motives of your older people, your parents? Что же есть мотив ваших родителей? They love you. Они любят вас. They want to protect you. Они хотят защитить they вас. They are thinking about your safety and your welfare. Они думают о вашем благополучии. So listen to their wise advice. Итак, прислушивайтесь к их мудрому совету. Don't use this sermon to ignore warnings from them and from God. Не используйте эту проповедь как способ игнорирования их предупреждений. Because they have a heart of love for you. Потому что они имеют сердце любви к вам. Now, чи я можу звертатись до старших? And can I turn to the older people? Не забувайте ревність. Do not forget the zeal що ви колись мали, that you once had. А молодь тепер має. And that the youth has now. Діліться з ними хорошим советом, мудрою порадою. Share with them the wise advice. Уважай, що є сезони. Regard and respect the seasons. І можливо, ти в цьому сезоні. And maybe you are in this season. А для них весна. But for them it is the springtime. Для мене осінь. For me it is the fall. Але вони ще ростуть. Let them grow. Вони ще цвітуть. Let them bloom. Нехай овоч приходить із молодих цвіт. Hallelujah. Great fruit come from the young. And love them. І любіть їх. So don't lose the new wine. І так не потеряйте нове. Number two, don't tear the skins. Номер два, не проривайте мехи. Both must be filled with the Holy Spirit. Обоє должны быть наполнены Духом Святым. We need oil, amen. Ми нуждаемся в елее. One last thought. І последняя мысль. We will either grow and become better. Ми или вырастем и станем лучше, or we will become bitter. Или ми станем горькими или горькими. The greatest danger to any wine, old, new and old. Самая великая опасность для нового или для старого вина. Is that it could be contaminated. Это то, что оно может быть испорчено. And it becomes vinegar. И оно становится уксусом. Can we drink vinegar? Можем ли мы пить уксус? No. Нет. Vinegar это противно. Уксус это We put it on salad and пельмени. Мы только поливаем это на салат и на пельмени. But we put lots of масла. Но конечно мы put a lot of butter. We put oil. Мы Because oil softens the vinegar. Потому что масло оно немножко смягчает уксус. Можете ли вы подняться со мной? What did God say to you this morning? Что же Бог сказал тебе этим утром? Now you could criticize me, and that's fine. И ты можешь критиковать меня, и это нормально. You could misunderstand what I'm trying to say. Ты можешь не понять то, что я пробую сказать. But I believe the Holy Spirit is speaking. Но я верю, что Дух Святой Он говорит. And He wants to bless you in your season right now. И Он желает благословить тебя в твоем сезоне. Whether you're a new believer, если ты новый обращенный верующий, just starting your Christian faith, только начал свой новый хождение с Богом, you are many years in the faith, или ты уже много лет в вере, you are necessary. Ты сегодня обязательно Hallelujah. God wants to bless you. Бог желает благословить тебя. And bless young people through you. И благословить молодых людей через тебя. Thank you that you have teen conferences. Спасибо, что у вас есть подростковые конференции. Thank you that you served yesterday. Спасибо, что вы служили вчера. Hallelujah. Давай помолимся, братья и сестры. Let us pray together, brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. Ori katari ti sharabati lerikita rabatai. Hallelujah, hallelujah. Oh, Holy Spirit, begin to speak to hearts, Lord. Begin to touch lives, young and old, Father. New and experienced, Father. Don't let us become inflexible. Don't let us be dried out, even as young couples, Lord, where we lose our enthusiasm. Where we, Father, our vision is leaking out of torn and ripped containers, Lord. Father, I pray you renew our vision. I pray you renew our skin, Lord. Don't let us be dry. Don't let us, Father, be inflexible. Don't let us be stubborn and unteachable, Lord. Teach us, Holy Spirit, for we live in evil days. Боже, я звертаюсь і прошу Тебе за себе. Навчи мене, Господи, як бути з молодими, як поважати старших, як, Боже, бути податливим, гибким, як халев. Дай нам, Боже, скали, дай нам ці гори, дай нам, Боже, нову територію, дай нам відення, дай нам віру, Господи, дай нам рости і розтягуватися для слави Божої. Не для моди, не для культури, но для Бога. Халилуя. Благослови нас, а вся слава нехай буде єдиному тобі, як Отець, Син і Дух Святий.